Глава шестая. Сидя во флагбашне между Капитолием и памятником Вашингтону и озирая прекрасные окрестности, я писал свой, позвольте сосчитать, вот именно 14-й роман под названием «Бумажный пейзаж». Это была в то же время моя первая вещь, название которой возникло сначала по-английски, а уж потом было переведено на родной. Произошло это от того, что мне нужно было вначале сделать на этот роман заявку для получения стипендии в Институте Кеннона. В замысле была история бедной души, потерявшейся в бумажном мире современной бюрократии, политики, журналистики, литературы. Отсюда и возникло словечко «paperscape» по аналогии «seascape» и «landscape». Герой романа Игорь Велосипедов, автомобильный инженер, барахтается в потоке различных справок, заявлений, газетных статей, самиздатских рукописей, доносов, анкет, досье. Будучи в курсе, как и многие другие советские интеллигентики, йоговской философии, он размышляет о том, что у человека в современном мире, кроме ниспосланных ему с небес трех тел, физического, астрального и духовного, появляется еще и четвертое тело, творимое империей, бумажное тело на фоне бумажного пейзажа. Велосипедов бунтует, ему хочется вырваться из фальшивого, как он полагает, бумажного мира. Но даже и бунт способствует образованию в соответствующих организациях его бумажного образа бунтаря. В конце концов, в результате развития литературной, то есть, опять же, бумажной судьбы, наш герой оказывается в Америке, в Манхэттене, где скопление небоскребов иной раз напоминает ему стопки машинописи самиздата. Реальность в данном случае иронически улыбалась не только в адрес героя, но и сочинителя. В сравнении с американским бумажным потоком, советский оказался всего лишь ручейком. В СССР существует одна лишь государственная бюрократия. В США множество разных бюрократий, которые и обрушивают на человека несметное количество бумаги. Советская государственная бюрократия, унаследовавшая от царской всю ее тупость и приумножившая это качество во сто крат, стара, малопродуктивна, терзаема неопределенным комплексом вины. Она неповоротлива, плохо оснащена, процесс изготовления бумаг громоздок, отвратен не только получателям, но и производителям. Американская бюрократия моложе русской, оснащена компьютерами, энергично и, кажется, очень довольна собой. Проходя через упомянутое уже выше управление иммиграцией и натурализацией, а также оформляясь внештатником на «Голос Америки», я заметил, что система продуцирует свои многочисленные формы с отчетливым удовольствием. Иной раз передо мной оказывались устрашающие огромные листы бумаги с многочисленными параграфами, пунктами, клеточками, с крупным шрифтом и нон-парелью, на которых практически нужно было лишь поставить в каком-нибудь углу «yes» или «no». К счастью, правительство не охватывает всех сторон жизни общества. К несчастью, кроме правительства, имеется множество других бумажных структур, заваливающих обывателя бумажным хламом. Я говорю «к счастью» или «к несчастью», хотя в принципе не вижу альтернативы. В отличие от моего героя, бумагоборца Игоря Велосипедова, я не знаю, может ли общество ограничить свое бумажное обжорство. Так или иначе, но по мере врастания в американскую жизнь, я становился реципиентом все большего количества бумаг. Не знаю еще, что существует такое понятие, как junk mail, почтовый мусор. Я приходил в отчаяние, глядя, как на моем столе к концу каждой недели вырастает гора конвертов и пакетов. Пытаясь ответить на настойчивое и любезное внимание моих новых сограждан, я в течение первого года жизни в Вашингтоне выписал 8 кредитных карточек, 4 из них совершенно ненужных, вступил в отношения с 3 разными компаниями страхования жизни, был втянут в какие-то идиотские лотереи и, как полный балда, растирал присланным никелем какие-то посеребренные поверхности, 2 вступал в ассоциацию спортсменов-любителей и почему-то стал получать по 3 экземпляра их ежемесячного журнала, присоединился к обществам «За чистый воздух», «За охрану животного мира», стал посылать свою лепту в армию спасения, в World Vision, в союз весенних дафоделей, в United Way, выписал 6 еженедельников, некоторые из которых, например, Time, стали почему-то приходить в 2 экземплярах. Заказал за $180 кожаную куртку, за углом такие стоили 140. Зажигалку в виде патрона времен Первой мировой войны, после чего, вполне естественно, вступил в клуб лучшей книги месяца и получил 6-томную биографию какого-то Адлая Копперстайна, за которую, к счастью, не заплатил ни цента, потому что она, как видно, была послана мне по ошибке. Срастание коммерческого бюрократа с компьютером придает всем этим отношениям несколько юмористический характер. Предположим, из кредитного общества вам приходит счет, в котором даже вы, бездарный неуч, обнаруживаете ошибку в $800 не в свою пользу. С одной стороны, приятно думать, что это не какой-нибудь индивидуум пытается тебя обжулить, а просто компьютер зарапортовался. А с другой стороны, нельзя не вздохнуть. Почему машина никогда не ошибается в твою пользу? Не насчитает тебе лишнюю сотню? Почему она жмет на тебя, а не на себя? Странное чувство возникает, когда ты вдруг выясняешь, что за тобой идет многомесячная электронная охота. Например, через 2.5 года после отъезда из Калифорнии я получил из Сакраменто категорическое требование немедленно заплатить этому штату должок в размере $1900. В бумаге сообщалось, что все предыдущие попытки отдельных индивидуумов укрыться от выплаты калифорнийских налогов кончались плачевно, то есть тюрягой. Надо сказать, что в бытность мою в Калифорнии, то есть в самом начале американской жизни, я и понятия не имел об американских налогах, и только лишь удивлялся, почему мое университетское жалование сокращается к выплате чуть ли не в половину. Пока я пребывал в недоумении, из Сакраменто пришли с интервалом в 1 день еще 3 угрожающих бумаги. Компьютерная охота завершилась успешно, жертва на крючке. Тень решеточки уже маячила в отдалении: плати или садись. Платить ни с того ни с сего не хотелось, садиться тоже. Посадка в американскую тюрьму вызвала бы полное недоумение у кураторов в Москве на площади Дзержинского. Я пошел к своему аккаунтанту, мистеру Адамсу. «Вот такие, говорю, дела, Чарльз. Спаси от тюрьмы». Чарльз Адамс ловкою рукою встряхнул калифорнийские угрозы и улыбнулся. «Попытаюсь».